Царица Вод. В одном селении жил бедный человек. Трудился он, не покладая рук на своем маленьком участке земли, выращивал бобы, тем и жил. Но вот стал человек замечать, что несколько лет подряд весь его урожай кто-то собирает, как только бобы поспевают. Стало ему очень обидно. Трудится, трудится, а толку нет. Решил человек подстеречь вора. Дождался, когда бобы поспеют, и остался стеречь поле. Несколько ночей прождал напрасно, а на четвертую ночь увидел девушку красоты удивительной. Легкой походкой ступала она по полю, срывала бобы и ела. Подобрался человек к ней поближе и схватил за руку. «Что ж ты обижаешь меня? Зачем последнее отнимаешь?» «Не знала, что ты так беден. Не буду больше трогать твои бобы. Отпусти меня!» «Нет уж», — возразил возмущенный человек. «Будешь моей женой!» «Хорошо», — ответила красавица. «Только никогда не ругай тех, кто живет под водой!» Человек согласился, хотя и не понял, о ком идет речь. Стали они жить вместе. Девушка принесла в дом бедняка удачу. Появился дом, купили домашнюю живность, дети родились. Поначалу человек нарадоваться не мог. Теперь у него все было. Даже пришлось нанять работников, чтобы присматривали за хозяйством. Через несколько лет человек стал замечать, что-то неладное происходит с женой. За работниками она не присматривает, и они перессорились. Дети ходят голодные и неухоженные. Скотина мычит и блеет от голода. Жена-красавица все спит, а краса ее поблекла да потускнела от того, что женщина перестала за собой следить. Когда жена не спала, то ходила по дому, тоскливо глядя вокруг. Ничто не могло ее расшевелить или обрадовать. Человек чувствовал себя уверенно и спокойно только тогда, когда уходил из дома. Только возвращался, и заботы обрушивались на него комом. Иногда ему казалось, что еще чуть-чуть, и он сойдет с ума. Слышать, как плачут голодные дети, ругаются между собой работники, мычат голодные животные в сарае, это стало просто невыносимо. Пробовал человек уходить из дома надолго, ничего не помогает. Однажды он не выдержал и, забыв о предостережении жены, неожиданно произнес: «Будьте прокляты те, кто живет под водой!» Человек и сам не понял, зачем он это сказал, потому что не знал, кто там под водой живет, но слова вылетели. А жена его словно наконец дождалась этих заветных слов, чтобы вернуться в свою родную стихию. Ведь она была царицей вод, и ей так давно хотелось вернуться. Вышла она быстро за дверь и пошла по направлению к реке. И что удивительно, следом побежали дети, работники, домашний скот, все, что было нажито за эти годы. Потом потянулись дом, вещи, все ушло следом за женой. Человек просил прощения, кричал вслед, все было напрасно. Красавица уходила, напевая: «За все, что мы тут видели, Калунга, за то, как нас обидели, Калунга, кто служит мне по чести, Калунга. Со мной идите вместе, Калунга, в дом мой родной, Калунга, глубоко под водой, Калунга. Забыл ты обещание, Калунга, обрек на поругание, Калунга, живущих под водой, Калунга, в реке моей родной, Калунга». Как только женщина пришла на берег реки, сразу бросилась в воду свою стихию. Человек с ужасом увидел все, что потянулось за ней, стало уходить под воду. в последний раз плеснула волна, и все исчезло. Человек, плача, вернулся домой. Одежда на нем старая и рваная. Вместо нового дома покосившаяся убогая лачуга. Вернулся бедняк к прежнему. Снова стал выращивать бобы, тоскуя об утерянной жене. Опять потянулись серые, однообразные дни, заполненные тяжким трудом и бесконечной нищетой. Одно было хорошо — никто больше не трогал урожай бедняка. А царицу вот бедняк больше никогда не видел. Только иногда просыпался бедняк среди ночи, и чудилось ему, что ветер за стенами его лачуги грустно поет. За все, что мы тут видели, Колунга, за то, как нас обидели, Колунга, забыл ты обещание, Колунга, обрек на поругание, Колунга, живущих под водой, Колунга.